Часть вторая. Портрет созависимой мамы. Все истории, приведенные в этой книге, объединены образом слегка неадекватной мамы мужа. Она прямо-таки антигерой нашей книги. Разберемся, кто она и почему так себя ведет. Я составила собирательный психологический портрет свекрови, которая не дает своему сыну жить спокойно. Сразу хочу оговорить, что моя книга не про всех свекровей. Моя книга про определенный тип – созависимую, дефицитарную свекровь. И я бы не хотела, чтобы после этого текста под молот попали совершенно адекватные свекрови. Дефицитарная, созависимая мама – свекровь. Это женщина, прожившая свой ад в детстве. Лишение, унижение, отсутствие тепла, нежности и ласки, удовлетворение базовых потребностей. И не зная, как по-другому восполнить эти дефициты, она компенсирует их за счет своих детей. Термин «дефицитарная мать» или «дефицитная мать» используется в психологии для описания матери, которая не может адекватно выполнять свои материнские обязанности и роли. Это может проявляться в различных формах, и причины такого поведения могут быть разными. Например, в этой истории мать просто оставила ребенка надолго с бабушкой. Бросила своего сына в детстве на бабушку и никак не участвовала в воспитании. Когда ему было уже почти 30, объявилась такая вся мать – начала тянуть с него деньги и прикинулась, что типа у нее дар, и она супергадалка на обычных картах. Он как сошел с ума. Видимо, открылась детская травма, и он верил в любую чушь, которую она скажет. Я забеременела. Она сказала, что карты говорят, что я шлюха, и ребенок не от него. Он меня бросил в тот же день. Дальше они оба поливали меня грязью и писали проклятие мне и ребенку. Я просто везде заблокировала их и все. Решила родить и никак не общаться с этими людьми. При этом у такой матери есть идея, что все существуют только ради удовлетворения ее потребностей. Другие люди не воспринимаются как отдельные самобытные личности. Она ожидает и требует к себе исключительного отношения, а также считает, что ее потребности должны быть приоритетнее желаний других. Но чужие желания при этом ее мало интересуют. Она хочет, чтобы давали только ей, но самой дать взамен ей нечего. Хотела забрать мое новое кольцо. Сказала, что я ей обязана покупать золото. Мама моего парня устроила скандал, потому что ее сын принес мне стакан воды. Я его попросила. Как правило, такие мамы свекрови имеют высокую степень нарциссизма, причем деструктивного, если речь идет о воспитании ребенка. Здесь стоит отметить, что нарциссизм в той или иной степени присущ каждому из нас и в норме отвечает за стремление к признанию, одобрению и так далее. Но при этом человек способен к эмпатии и критической оценке своего поведения. Деструктивный или патологический нарциссизм – это крайняя форма нарциссизма, которая перерастает в расстройство. Такой человек склонен к манипуляциям, он может эксплуатировать, контролировать и подавлять других людей. Он очень остро реагирует на критику – вспышками гнева, местью, игнорированием и так далее. Патологический нарцисс опасен для окружающих. Впрочем, об этом мы поговорим далее. Созависимая мать-свекровь не способна к эмпатии. Ее не особо беспокоит, какие чувства другого человека задевают ее критические высказывания. Она не умеет сочувствовать чужой боли. Иногда создается впечатление, что она оторвана от реальности. Будучи беременной, положили на сохранение. Свекровь сказала, что я специально легла в роддом, чтобы окна не помогать ей мыть. Естественно, когда выписали, мыла окно с пузом, и муж ноги держал. Мы тогда были очень молодыми, зелеными. Сейчас вспоминаю с содроганием. Благо, образумилась. Моя первая свекровь – это отдельная история моей жизни. 10 лет прожили в одной квартире. Были моменты, когда уезжали к моим, на съем, потом опять к ней. Запомнилось, что четко все поделено. Туалетная бумага, зубная паста, стиральный порошок, чайник. Все продукты. К примеру, у нас закончилась паста, она свою в комнату унесла. Стиральный порошок у нас закончился. Все, даже в долг не давала. Хоть и моя машинка была, мне родители подарили, но стояла у нее в квартире. Не дай бог, муж, не разобравшись, что-то съел у нее, такое же, как у нас. Стиральный порошок в моем борще, какая-то кислота на моих прокладках, потом отпечаток, как от горчичника, на одном месте. Много чего. Давала старшей дочери то, что ей нельзя. Страшная аллергия. Но мы в ее доме опять же. Развелись. 50% ее вина, конечно. Последний раз видела много лет назад. Сказала, твоя девочка у нас сегодня ночевала. Младшая внучка. В тот же день ее инсульт разбил. Сейчас уже много лет лежит ни жива, ни мертва в доме для престарелых. Никому не нужна. Сотрудники, наверное, в недоумении. Есть сын, есть внучки. А никому не нужна. Бог ей судья. Когда она узнала, что я беременна, 32 недели, я в это время в больнице была, пытались роды остановить. Так вот, она позвонила мне со словами: «Знаю, что у тебя мальчик будет, вам бы, конечно, лучше девочку Анечку». На что я ей предложила: «Рожу мальчика, сдам в детдом и оттуда девочку возьму». С виду приличная женщина, в голове пюре. Слава богу, теперь уже все эти люди бывшие в моей жизни, но поливали грязью меня и мою семью. Свекровь довела меня до микроинсульта, и пока ко мне ехала скорая, она закатила истерику, что ее никто не любит, и сыночек успокаивал ее, в то время как я задыхалась и не могла двигаться. Про подушки с иглами и проклятие я вообще молчу. Созависимая мать не понимает, что такое чужие границы, а еще считает, что другие должны угадывать ее желания, даже если она их не озвучивает. Она задает неудобные личные вопросы, говорит другим, как им нужно поступать, не уважает чужую собственность и личные границы. Например, может вторгаться в личное пространство других людей, брать их вещи без разрешения и считать это нормой. Когда жила со свекровью, мне было неудобно класть свои трусы в общую стирку. Стирала сама и сушила на батарее в нашей комнате. Однажды свекровь постирала мои трусы и сказала, что они уже задохнулись, то есть даже чистые пахнут. Получается, она нюхала мои трусы. Моя свекровь говорила, что я забрала у нее сына, встала между сыном и матерью. Кричала, чтоб я проклята была, чтоб детей не было и чтобы мы разошлись. Говорила, что сделает так, что к моим родственникам больше не поедем. Кричала, как я смею блокировать ее и ее дочерей. Муж – единственный сын, остальные три девочки. Нюхала наши трусы, проверяя, хорошо ли мы постирали. Говорила, чтобы детей родили и отдали ей, она их сама воспитает. Ей нужно знать все, и оправдывает это тем, что «я же мама». Говорила, чтобы сын скидывал зарплаты ей сначала 50 тысяч, потом 25 тысяч, если не хочет, чтобы она работала. Она гипертоник. Ударила меня, когда мы хотели уехать жить свою жизнь. Это еще между нами стоял мой муж. Сказала: «Вот и живи со своей женой, мамы у тебя больше нет». А еще говорила, если уедем, то она наглотается таблеток. Убегала в комнату и закрывалась. Вот такая свекровь. Свекровь моей сестры украла запасные ключи и могла вломиться к ним в квартиру среди ночи. Проверяла, как сложена одежда в шкафах, помыла ли сестра посуду и есть ли пыль, аргументируя это тем, что ее сынок достоин всего самого лучшего. На тот момент они были вынуждены жить в соседней пятиэтажке. Моя лазит у меня в шкафах. Один раз залезла в комод и увидела мои эротические костюмы. Сказала: «Что это за проститутские наряды?» Случайно в этот момент зашла моя заловка. Потом она мне все рассказала. И дня бы не хватило, чтобы все написать. А еще говорит моим детям, чтобы они не любили моих родителей, а любили только ее. Это было у моих родителей. Моя бабушка по папе постоянно приходила к маме домой, выносила мозг, расставляла везде свои вещи, проверяла все ящики, все полки. Переставляла вообще все вещи. Очень грубила, лезла в личную жизнь. Постоянно оскорбляла. Потом бабушка то же самое начала делать уже со мной. Много лет постоянных унижений и контроля, в итоге она послана. Не общаемся с ней ни я, ни тем более моя мама. Мужчины, пожалуйста, оберегайте своих жен от своих матерей. Очень вас все вместе просим. Ваши матери очень часто вообще без повода придираются к невесткам. Ваша жена равно ваша семья, равно ваша ответственность. Ну и козырное. Постоянно говорит мне, что ее сыночка будет на старости лет жить с мамочкой. Вот и походу будет. Давала сырокопченую колбаску сыну, которому было 4 месяца. На мое недовольство, что у него может болеть животик, а он потом кричал, швырнула детский стульчик нам под дверь и сказала, чтобы мы покупали себе отдельный. Говорила, что я не мать, а мачеха. Заходила к нам в комнату, не стучась, когда мы занимались делом. Продолжала говорить свое и говорила не закрывать двери, потому что ее кот может к нам захотеть прийти. Первый год нашей жизни приходила без предупреждения. Ключи от ворот и дома у нее всегда были как запасные. Чтобы не ругаться, я сделала по-умному. Когда увидела ее в воротах, сделала вид, как будто говорю по телефону, и громко так: «Свет, да знаешь, прям уже достала своими приходами. Ни почпокаться, ни голой походить. Видимо, не научили, что нужно предупреждать». Она за дверью дождалась конца моего разговора и постучала. Я сделала удивленное лицо. «Ой, Наташ, вы пришли?» Но с тех пор больше без предупреждения она не приходила. Прямо перед нашей свадьбой сдала в ломбард два кольца, чтобы закрыть свой кредит. Мой муж купил их на свои деньги. Одно обручальное, а другое для предложения. Мне приходится жить со свекровью уже 6 лет. И это тихий ужас. Моет тряпку для полов в унитазе, твердя, что это питьевая вода. Рассказывает мне, что я недостаточно люблю детей от ее сына, а старшую от другого брака люблю сильнее. Постоянно тыркает меня советами, совсем не умеет готовить, но любит критиковать, как готовлю я. То недосолено, то пересол, то крупно, то она бы сделала иначе. Как только я выхожу из комнаты, начинает старшей дочери выговаривать, что мама тебя слишком сильно любит. Писает с открытой дверью и постоянно пукает. Везде висят ее трусы, сушатся. Напевает мелодии, поет неплохо, но надоело. Постоянно со мной разговаривает. Совсем не могу побыть в своих мыслях. Муж тоже устал. Первые 2 года постоянно мне рассказывала про любовь всей жизни моего мужа. Чекануться можно. Обижается и сидит в комнате, ждет, что мы придем извиняться. Я ей все время говорю, чтобы перестала, но ее хватает на пару дней. Считает, что она интеллигенция, а я из деревни. У нее 6 внуков, и никто с ней не хочет общаться. Тяжелая женщина. Но меня не победить. Мужа люблю. Слава богу, теперь уже бывшая свекровь учила меня, как надо подмываться, принося мне хозяйственное мыло. Когда приходит в гости, то обязательно пороется во всей моей косметике. Намажется кремами, съест все конфеты и все, что есть вкусного, попросит гостинцев для своего младшего сына, которому 23 года, и еще денег на обратную дорогу. Вроде и мелочи, но так бесит. Имеет ключ от нашей квартиры, ходит в нее каждый день, проверяет унитаз, раковину, плиту. Если считает, что грязно, моет, а вечером звонит сыну на доклад, мол, вымыла толчок, плиту и так далее. Вытаскивает грязные вещи мужа из стиралки и стирает их. Имеет свой личный шкаф с вещами. И про свекра, и про свекровь. Свекр приходил в 8 утра каждый день, открывал дверь своим ключом и тусовался у нас дома. Свекровь сначала выясняла, нет ли у меня проблем со здоровьем, раз я не рожаю, а когда узнала о беременности, даже не повернулась ко мне, как мыла посуду, так и мыла. Свекр на известие о беременности сказал, что это еще проверить надо. Вон у них на гаражах кто-то там 2 раза пузатая ходила, и ничего. Свекровь полностью одевает моего бывшего мужа, от трусов до курток. Приносила и молча клала нам в спальню презервативы и мне тампоны. Когда я в чеке из магазина зачеркнула прокладки, она подумала, что это презервативы, и отчитала нас с бывшим мужем за предохранение, сказав, что это грех. Когда я родила, и нас выписывали из роддома, дома не было ничего из еды, зато недомытая ванна, которую она зачем-то решила помыть именно сейчас. Звонила и говорила мне, что мой сын, ее внук, отстает в развитии. И что такого, если это действительно так? Просто я не замечаю. Когда разводились с мужем по причине того, что я встретила другого человека, 2 дня собирался круглый стол со всеми родителями. Обсуждали вплоть до того, сколько у меня было оргазмов за всю жизнь. Когда встал вопрос о том, с кем будет жить ребенок после нашего развода, говорила: «Оставь с отцом, будем говорить, что ты в командировку уехала». Это они с бывшим моим придумали. А, ну еще, муж подарил мне кольцо с бриллиантом, на которое переплавили ее зубы. Бывшую свекровь попросили заехать 1 раз кота покормить, когда уехали на 3 дня, оставив ей ключи. Она приехала в тот же день, все это время жила в нашей квартире, спала в нашей кровати, не меняя простыни. Поставила свою фотографию мне на тумбочку, повыкидывала кучу вещей без спроса, порылась во всех местах, куда я месяцами не заглядывала. Повытаскивала разное и расставила. Купила кучу пластиковых вещей из магазина все по 100 рублей. Мыльницы, тазики, приклеила к кафелю крючки для полотенец и сломала зарядку от ноутбука. Открывала дверь своим ключом и заваливалась без спроса. Упрекала, почему у меня не натерты зеркала и рюмки. Посреди сессии, когда я не жду гостей, естественно. Постоянно говорила мне, что я хожу в чем попало, и мне надо ходить в шубе меховой по статусу, иначе позорю их. На свадьбу выклевала мне весь мозг, что гостей надо сажать за 1 прямоугольный стол, как на поминках. Ездила в ресторан с рулеткой убедиться, что такой стол ставить некуда. В итоге пришла на бежевую свадьбу в красном платье. Гнобила меня моим желанием поклеить обои, потому что цыганские, и в итоге поклеила бело-золотые на деньги моей мамы. Сделала полностью весь ремонт на свой вкус в нашем гнездышке. Не спрашивайте. Я была молодая и тупая. Манипулировала здоровьем и давлением, чтобы все бежали ее спасать. Чуть не угробила свекры лечением сном с деревянными балками, когда у него были судороги. На мои предложения срочно госпитализировать, я врач, отвечала: «Таня твоя в медицине не понимает ничего. Она еще молодая и неопытная». Звонила мне по 2 часа жаловаться на вторую невестку. Ей звонила и то же самое про меня пела. Считала, что я тут понаехала и с ее сыном ради материальных благ. Приносила мне в контейнерах сваренную гречку и какие-то супы со щавелем, которые никто не ел никогда. Говорила, что сын со мной зачахнет, потому что я не разрешаю ему загорать. Первый фототип как бы несовместим с солнцем. Однажды, хлебанув вина, я просто развелась. Ну что ж, прослушайте, если готовы шокироваться. Было это 7 лет назад. Сейчас всего и не вспомнишь. Но перечислю только некоторые моменты, которые остались в голове. Была против того, чтобы мы с бывшим мужем жили отдельно. Только вместе с его родителями. И никак иначе. Не спрашивайте, зачем я согласилась. Мне было 19 лет. В голове опилки. Сделала на свадьбу декор из искусственных цветов. Ядовитых цветов. Попросила убрать хотя бы желтые. К разлуке. Устроила скандал. Позвонила моей маме. Моя мама ее осадила. Но на свадьбе по итогу все равно были эти желтые цветы. Когда уже жили вместе, спросила меня, куда я поеду сегодня. Я сказала, что к врачу. Она спросила, к какому и зачем. Я ехала к гинекологу. Я сказала, что не хочу об этом говорить. Вечером был скандал с участием свекры, мол, как я посмела перечить свекрови. И вообще, я должна их слушаться во всем и постоянно кипятить чайник, чтобы к их приходу делать им чай. И нет, они не казахи, русские. В общем, через 3 месяца такой херни я бежала оттуда ночью, только пятки сверкали. Пришла к нам в гости и мне подарила швабру с ведром, а сынке своему тортик. Приезжала к нам и укладывала его спать. Когда мы ругались, заставляла жить у нее дома, потому что мы ругаемся, значит, вместе жить не можем, по ее мнению. А еще контролировала, что я готовлю, на что мы тратим деньги и во сколько ложимся спать. По телефону. Нам было по 20 лет. Развелись через 1/2. Читала нашу переписку, пока мы были на работе. Когда я спалила ее, во время разборки выяснилось, что она записывала каждый мой шаг и сообщала свекру. Втайне со своим сыном оформили кредит и купили машину. Когда он избил меня, написали встречное заявление, мол, я его избила.